Глава 48. Перед нами стояли рыжий главарь разбойников и все те же Гордей и Красава. Углеп от чего-то находился за спиной серва и, зажав его сильной ручищей, держал нож у горла Гордея. «Чё думаешь, серв? Если царица освободила тебя от моей власти, то теперь ты такой же, как я?» Угрожающе прорычал Углеп в ухо Гордею. У Гордея почему-то была разбита губа до крови. Похоже, Углеп постарался. Негодующая Красава в этот миг вцепилась в рукав разбойника и пыталась оттащить его от серва. «Мы всегда были на равных, Углеп. Ты человек, и я человек», — бесстрашно ответил друг Чарослава. Гордей стоял прямо, даже не пытаясь бороться с разбойником, и с достоинством. «Мы рождены равными. Царица только восстановила справедливость, которая и должна была быть изначально в этом мире». Я тут же вспомнила, что в Налагии женщин гораздо меньше, чем мужчин, почти наполовину. В основном местные, галаны, потому что каторжники и ссыльные из других стран были в большинстве своем мужчины. И неудивительно, что из-за красивой сестры Некраса сейчас началась потасовка. «Опять твои умные словечки, Гордей. Еще что ли тебе врезать?» — пригрозил главарь разбойников. «Думаешь, все решишь кулаками? Это глупо», — отвечал храбро Гордей. «Наглый серв, я тебя предупредил, эта девка моя, и только попробуй еще раз заговорить с ней». «Я не твоя, разбойник», — вспылила Красава. «И отпусти его немедленно. Ведешь себя как дикарь какой-то». «Не суйся, голубоглазая, я с тобой позже поговорю», — повернул к ней голову Углеп и резко дернул рукой, чтобы девушка отцепилась от него. «Меня зовут Красава, и говорить с тобой я не буду. Отпусти его». Я быстро приблизилась к молодым людям и грозно спросила: «Что здесь?» Углеп, увидев меня, чуть опустил нож. Я же спокойно продолжала: «Углеп, я предупреждаю, на моих землях насилия не будет. Если хочешь служить мне, должен помнить об этом». «Царица, этот серв слишком наглый, его надо проучить». «Углеп, прошу, убери нож и успокойся. Все разногласия можно решить словами, а не насилием, ясно тебе?» «Ясно», — прорычал зло Углеп мне в лицо. Ему явно не хотелось отпускать Гордея. Видимо, он жаждал побить его, но под моим недовольным взглядом все же отпустил парня и сплюнул под ноги. «Так и быть, Гордей, иди, потом поговорим. Не хочу расстраивать царицу». Я понимала, что бывшему разбойнику трудно сразу же отказаться от старых замашек и образа жизни, но он, по крайней мере, старался. Это понравилось мне. «Спасибо, Углеп». В мой новый град мы выдвинулись уже после полудня. Пока светило солнце и не дул ветер, необходимо было преодолеть как можно большее расстояние до Светояра, так советовал Углеп. Ведь часто в это время года в Налагии свирепствовали снежные бураны, да такие сильные, что не было видно ни неба, ни солнца. И поднятый вихрями снег стоял пеленой, так что ничего не видно на несколько шагов. В такую непогоду даже лесные звери сидели по норам и не высовывались. Наш обоз теперь был в 4 раза длиннее. Много бывших разбойников пожелало переселиться в мой новый град. Остальные собирались или строить свои деревеньки, или же осесть в ближайших населенных пунктах. Почти 3 дня мы беспрестанно ехали, останавливались только на краткие ночные стоянки, и почти на половине пути нас настиг сильный снегопад. Пришлось на сутки задержаться в небольшом городке Звеницы. Здесь местные промышляли лесом и рыбной ловлей. Разместились мы по избам горожан. Они с радостью приняли нас, едва узнав, что я новая наместница и что с разбоем на соседних землях покончено. Я решила воспользоваться заминкой в нашем путешествии и собрала днем совет. Необходимо было решить глобальные вопросы. Когда все мои советники и другие ценные кадры собрались в гриднице в доме у местного воеводы, я обратилась к первому, дяде Чарослава. «Драгомир, все ли грамоты готовы? И найдены ли гонцы?» «Готовы, царица. 300 грамот для посадников градов и воевод в поселениях поменьше. Дюжина гонцов готовы ехать на медведях сегодня же во все уголки Налагии и доставить грамоту о твоем владычестве. Думаю, за неделю они обернутся». «Что за грамота?» — спросил Углеб. «Я прочту всем», — кивнул Драгомир и открыл один из свитков. «Я, Златовея Морозова, новая наместница Налагии, призываю к себе всех глав поселений, деревень и градов. Велю прибыть в мой стольный град Светояр в течение месяца, чтобы выказать мне свою преданность и желание служить народу Налагии. В противном случае мне придется назначить других посадников и воевод по моему разумению. На моей стороне все войско лесного батьки Углеба и целое воинство белых медведей». «Прекрасно, Драгомир, все так, как мы и обговаривали», — закивала я. «Верно, Вея», — согласился Чарослав. «Нам надо знать, сколько градов и земель в Налагии подчинятся воле царицы. И про Углеба и медведей тут просто замечательно вставлено. Пусть знают, что непокорных будем ломать». Он так кровожадно оскалился, что я даже сглотнула. «Никого ломать мы не будем, дорогой муж. Но, наверное, придется недовольных сместить с их мест. И это может вызвать недовольство и бунты. И этим займешься ты, Чарослав. И лучше решать это без грандиозных стычек». «Постараюсь без крови, Вея», — улыбнулся Чарослав. «К этой грамоте надо будет приложить первые наши распоряжения», — сказала я, «чтобы посадники знали, как все будет устроено в моем новом царстве. Предлагайте все, пожалуйста, каковы должны быть мои первые указы». «Самое важное — это накормить людей. От голода мрут по всем землям», — сказал первым Гордей. «Надо найти людей, которые будут строить град твой, царица, и вообще работных людей», — добавил Углеб. «Чтобы строить дома, нужны и материалы, и лес, и камни. Где это взять без денег?» — спросил Чарослав. «Согласна со всеми. Начнем с трех первых указов. Драгомир, записывай, пожалуйста. Первый указ. На всех землях Налагии отменяется рабство. Все жители свободны». «Это глупо, Вея. Все сбегут из Налагии. Кто захочет тут жить?» Не унимался Чарослав. «Не сбегут», — ответила я. «В других странах их не ждут. Там они преступники. А у нас они будут нужны. Да и местные галаны вряд ли куда-то поедут. Тут земля их предков. Но чтобы заинтересовать их всех, будет второй указ. Пиши, Драгомир. Все, кто останется в моем царстве, получат свой дом для 3-10 человек, еду в довольствие и медведя в помощь на 2 семьи. За это каждый взрослый должен трудиться от 5 до 9 часов в день, в зависимости от тяжести работы, 6 дней из 9 в неделю. Дети, старики и немощные, те, кто не может трудиться, будут на довольствии царства, получат пропитание и кров. Все, кто честно будет трудиться 2 года, по прошествии этого срока получат от царицы свободную грамоту. По ней они смогут покинуть Налагию через 2 года одни или с семьей, если захотят, и вернуться в ближайшие 2 царства. «Кто же их примет?» – опешил Углеб. «Они же вне закона там». «Я поеду послом к соседям-царям и смогу договориться», — уверенно ответил Драгомир. «К тому же, думаю, желающих уехать будет немного. Ворами и убийцами те, что сосланы сюда, стали не от хорошей жизни. Потому все же лучше здесь, чем там». «Это тоже рабство, Златовея», — поморщился Орей. «У жителей не будет выбора, кроме как трудиться в твоем царстве». «На это и расчет. Хотя они могут и сейчас уехать. Никто им препятствовать не будет, они свободны. Только в других царствах их не ждут. Ведь везде есть закон, что вернувшиеся из ссылки из Налагии подлежат немедленной казни. У них один путь — трудиться 2 года в Налагии, жить по новым законам и потом вернуться в другие царства. «Сурово, но справедливо», — подбадривающе заявил Углеб. «Третий указ», — продолжала я. «Все лиходеи и разбойники, кто не захочет трудиться на благо нашего царства и продолжит убивать и грабить, будут судиться народным судом. В случае обвинительного приговора будут высланы за пределы Налагии на мертвые земли». «Мертвые земли?» — тихо спросила красава, которая тоже была здесь, сидела тихо в уголке и слушала всех. «Как страшно!» «Мои слова действительно были страшными». Ведь мертвые земли находились на крайнем севере Налагии. Там не было ни лесов, ни живности, только бескрайние снежные поля и ледяной ветер. Жуткие морозы круглый год. Это было гиблое место. Ведь выжить там живому существу невозможно. Даже казнь казалась более гуманной. «Ладно, царица, а как насчет еды? Как ты собралась всех накормить? Тут вечная зима, и ничего не растет, а медведей ты запретила убивать». Поморщился Орей.